Вдруг откуда-то из глубины сознания всплыла идея, и хотя я не был уверен, что это не отголосок растаявшего сладкого сна, я ухватился за нее, и идея стала обретать очертания плана немедленных действий. Следующие 10 минут я напряженно соображал. Наконец, все детали плана сложились в единое целое, и я сел рядом с Трейси. «Послушай, я кое-что придумал. Возможно, тебе не понравится, но другого выхода нет. По-моему, должно сработать. Ты, я надеюсь, представляешь себе, что они хотят с нами сделать?» Трейси облизнула губы и кивнула. «До сих пор тебе определенно везло. А после того, что произошло вчера вечером, а особенно сегодня утром, и, короче, сомневаться больше не приходится. Они это сделают. Скорее всего, решили дождаться темноты. А это, в свою очередь, означает, что бы мы сейчас не придумали и что бы не предприняли, времени на исполнение остается в обрез. Есть только один единственный шанс. Эти ублюдки подыграли нам, когда они связали нас. Хотя не исключено, что они...» Я подмигнул Трейси. Это был сигнал. Она быстро приготовилась, задышала чаще, губы у нее побелели и плотно сжались. Топая и шаркая ногами по полу, я услышал, как в замке раздался щелчок. Я снова подмигнул Трейси, и тут она закричала. Боже, как она кричала! Верещала так, что кровь стыла в жилах, так, как оно и надо было. Дверь распахнулась. Я бросился на девушку и начал ее раздевать. Трейси орала и отбивалась, как будто ее впрямь насиловали. Она сделала одну только ошибку. Стукнула мне стулом по голове не так, как я ее учил, а по-настоящему. То есть мне досталось не спинкой, а самим сиденьем. И как раз по макушке. Он стоял всего лишь в ярде от меня, повернувшись ко мне боком, глядя на Трейси и опустив руку с пистолетом вниз. В эти несколько секунд я для него не существовал. Трейси рыдала, махая руками над головой, хватала себя за волосы, плечи ее ходили ходуном, а голые груди выставлялись из-под разодранного нижнего белья. В этот момент тупоголовый громила потерял контроль над ситуацией. Он был ошарашен. Секунда, две, не больше, но он начисто забыл об обороне.